веры, но я недостаточно благороден для этого и недостаточно мужественен. Я не гожусь в солдаты и герои. Я мучительно боюсь погибнуть либо остаться калекой, но это не единственная причина. Солдата нельзя заставить не бояться, но можно вооружить основанием, мотивацией, которая поможет ему перебороть страх. А у меня такой мотивации нет и быть не может. Я ведьмак, искусственно созданный мутант. Я убиваю чудовищ за деньги. Защищаю детей, если родители заплатят. Если мне заплатят нильфгардские родители, я стану защищать нильфгардских детей. И если даже весь мир превратится в развалины, во что я не верю, я буду убивать чудовищ на развалинах до тех пор, пока какое-нибудь из них не прикончит меня. Вот моя судьба, моя мотивация, моя жизнь и мое отношение к миру. И выбирал не я. Это сделали за меня другие. «Ты ожесточен», — заметила Трис, нервно теребя прядку волос. «Либо прикидываешься таковым». «Забываешь, что я тебя знаю. Не разыгрывай передо мной бесчувственного, бессердечного, беспринципного и безвольного мутанта. А причину ожесточенности я угадываю и понимаю. Пророчество Цири, верно?» «Неверно», — холодно ответил он. «Похоже, однако, ты мало меня знаешь. Я боюсь смерти, как любой, но с мыслью о ней освоился давным-давно и также давно избавился от радужных иллюзий. Но я вовсе не сетую на свою судьбу, Трис. Тут простой холодный расчет, статистика. Еще ни один ведьмак не умер от старости в постели, диктуя завещание. Ни один. Цири не застала меня врасплох и не напугала. Я знаю, что умру в какой-нибудь смердящей падалью яме, разорванной на куски грифом, ламией или мантихором. Но я не хочу умирать на войне, ибо это не моя война». «Меня удивляют», — резко ответила Трис. «Удивляют твои слова. Отсутствие мотивации, как ты по-ученому пожелал окрестить безразличие и равнодушие. Ты был на Соддане, в Ангрене и в Заречье. Ты знаешь, что стало с Цинтрой. Знаешь, что стало с королевой Каланты и несколькими тысячами тамошних людей. Знаешь, сквозь какой ад прошла Цири. Знаешь, почему она кричит по ночам. Я тоже это знаю, потому что я там тоже была. Я тоже боюсь смерти и боли. Сегодня боюсь еще больше, чем тогда. У меня есть на то причины. А что до мотивации, то тогда мне казалось, что у меня их не больше, чем у тебя. Какое мне, чародейке, дело до судеб Соддана, Бругге, Цинтры или других королевств? До головной боли более или менее толковых властителей и владык, до интересов купцов и баронов. Я была чародейкой и тоже могла сказать, это, мол, не моя война. Я, дескать, могу и на развалинах мира составлять эликсиры для нильфгаардцев. Вместо этого я встала на холме рядом с Вильгефорцем, рядом с Артаудом Терановой, рядом с Феркартом, рядом с Энет Финдабайер и Филиппой Эльхарт, рядом с твоей Йеннифер, рядом с теми, кого уже нет, Корал, Йойюлем, Ваньелой. Был такой момент, когда я от страха забыла все заклинания, кроме одного, с помощью которого могла телепортироваться с того страшного места домой, в мою маленькую башенку в Мариборе. Была такая минута, когда меня начало рвать от ужаса, а Йеннифер и Корал поддерживали меня за шею и волосы. «Прекрати, прекрати, прошу тебя». «Нет, Геральт, не прекращу. Ты же хочешь знать, что произошло там, на холме? Так слушай, были гул и пламя, были огненные стрелы и разрывающиеся огненные шары, были рев и грохот. А я вдруг оказалась на земле, на какой-то куче тлеющего, дымящегося тряпья, и неожиданно поняла, что эта куча тряпья Йойоль. А рядом то ужасное, то тело без рук и ног, которое так жутко кричит, Корал. И я думала, что кровь, в которой я валяюсь, это кровь Корал, но это была моя собственная кровь. И когда я увидела, что со мной сделали, я начала выть, как побитый пес, как незаслуженно обиженный ребенок. Оставь меня. Не бойся, я не расплачусь. Я уже давно не девочка из башенки в Мариборе. Я, черт побери, Трис Меригольд, 14-я, полегшая под Содденом. Под обелиском на холме 14 могил, но только 13 тел. Тебя удивляет, что такое могло случиться? Большинство трупов было невозможно распознать по их кускам, да никто и не разбирал. Живых тоже трудно было пересчитать. Из тех, кто меня хорошо знал, в живых осталась только Йеннифер, а Йеннифер ослепла. Другие знали меня мимолетно, обычно узнавали по прекрасным волосам, а их-то, черт побери, уже не было.